Урок 15. Концентрация улучшает память. Человек забывает потому, что не концентрирует разум на своей цели, особенно в момент восприятия. Мы помним лишь то, что производит на нас глубокое впечатление. Поэтому мы должны вначале усилить наше впечатление, отождествив наши переживания с идеями, которые имеют к нему отношение. Предположим, жена дает мужу письмо, которое нужно отправить. Муж не задумывается об этом поручении, но кладет письмо в карман и сразу забывает о нем. Получая письмо, он должен был бы сказать себе: «Почтовый ящик за углом, когда я пройду мимо, я опущу письмо». Это помогло бы ему вспомнить про письмо, оказавшееся рядом с ящиком. То же самое правило справедливо в отношении более важных вещей. Например, если вам во время ланча нужно зайти встретиться с мистером Смитом, вы не забудете об этом, если скажете себе: «Отправляясь на ланч, я пойду до угла Бейкер-стрит, после чего поверну направо и загляну к мистеру Смиту». Когда вы установите связь между нужным делом и связанным с ним объектом, вам будет легко про него вспомнить. Важно усилить впечатление в тот момент, когда оно входит в ваш разум. Это возможно не только благодаря концентрации на самой идее. Окружите эту идею различными связанными идеями, чтобы одна усиливала другую. Разум подчиняется законам ассоциации. Когда идеи входят в разум в одно и то же время, они воспринимаются вместе. Люди не помнят того, что они хотят, потому что недостаточно концентрируют разум на своей цели в тот момент, когда она формируется. Вы можете научиться вспоминать при помощи закона ассоциации, концентрируя внимание на своей цели. Выработав нужную привычку, вы можете легко концентрировать внимание и тренировать память. В этом случае память, вместо того, чтобы подводить вас в критические моменты, станет важной помощью в вашей повседневной работе. Упражнение на концентрацию памяти. Выберите картину и поставьте ее на стол. Рассматривайте ее 2 минуты. Концентрируйтесь на этой картине. Наблюдайте каждую деталь, после чего закройте глаза и постарайтесь вспомнить эту картину настолько детально, насколько возможно. Думайте о теме этой картины и о том, насколько естественно она выглядит. Думайте о предметах на переднем, заднем и среднем планах, об оттенках цвета и формах. После этого закройте глаза и еще раз посмотрите на картину, мысленно исправляя все допущенные ошибки. Снова закройте глаза и попробуйте представить картину точнее. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока образ в вашем сознании не будет полностью соответствовать оригиналу. Природа – это чудесный наставник. Но лишь немногие люди осознают, что в соприкосновении с природой мы открываем сами себя. Слушая ее голос, внимательно и сосредоточенно, мы познаем единство жизни и пробуждаемся к осознанию наших скрытых сил. Только немногие люди осознают, что простой акт слушания и концентрации – наша лучшая внутренняя сила. Она приводит нас к близкому контакту с высочайшей природой, подобно тому, как другие чувства приводят нас к контакту с более грубыми сторонами человеческой природы. Чем ближе к природе мы живем, тем более развито в нас это чувство. Так называемая цивилизация излишне развила наши другие чувства, лишив близкого контакта с природой. Дети неосознанно поднимают ценность концентрации. Так, например, когда перед ребенком стоит сложная задача, требующая решения, и ребенок сталкивается со сложностью, которую он не способен разрешить, несмотря на все усилия, он сделает паузу и успокоится. Вы увидите, как ребенок подопрет рукой лоб, прислушиваясь к себе. Затем вы заметите, как к нему придет просветление, и он благополучно закончит нужное дело. Ребенок инстинктивно понимает, что если ему нужна помощь, он должен успокоиться и сосредоточиться. Великие люди концентрируются, и их успех – результат концентрации. Доктор обдумывает симптомы своего пациента, ждет и прислушивается к себе в поисках вдохновения, хотя, возможно, делает это неосознанно. Человек, который ставит диагноз подобным образом, редко допускает ошибки. Автор постоянно думает о сюжете, не выпуская его из своего разума, ждет, и просветление приходит. Если вы хотите научиться решать сложные проблемы, вы должны делать то же самое.